Тайниковский. Воссоединение. Часть первая. Хроники Илькоры. Книга четвертая. Аннотация. Выбравшись из чертогов мертвых, Альканор вместе со своими верными товарищами отправляется на поиски своих родственников, а также темной жрицы, которую он поклялся освободить любой ценой. Какие опасности подстерегают человека в теле нежити на пути к его цели, вы сможете узнать, прочитав последнюю книгу цикла «Хроники Илькоры». Книга четвертая «Воссоединение» содержит нецензурную брань.